убито. Начальствующий состав 21, младший начальствующий состав 57, рядовой состав 138. Всего 216. Ранено. Начальствующий состав 63, младший начальствующий состав 167, рядовой состав 455. Всего 685. Всего начальствующего состава убито и ранено 84, младшего начальствующего состава 224, рядового состава 593. Всего 901 человек. Всего же за месяц участия в боевых действиях с 14 февраля по 13 марта 1943 года потери бригады составили на момент вступления в бой. Бригада имела 5735 человек личного состава. Убито. Начальствующий состав 91, младший начальствующий состав 289, рядовой состав 964, всего 1344 или 23,5%. Ранено. Начальствующий состав 232, младший начальствующий состав 774, рядовой состав 1578, всего 2584. 45% потерь. Пропало без вести всего 154 или 2,6%. Итого, начальствующий состав 323, младший начальствующий состав 1063, рядовой состав 2542, всего 4082 или 71,2%. Процент потерь начальствующего состава 57,8, младшего начальствующего состава 75,9%, рядового состава 64%, всего 71,2%. Итак, общие потери бригады составили 71,2%. 4082 из 5735 военнослужащих, в том числе 23,5% убитыми, 45,1% ранеными и 2,7% пропавшими без вести. Примечание. САМО РФ F-1938, ОП-1, D-5, L-215, 263, 337. Из донесений о потерях видно, что наиболее сильно пострадали стрелковые батальоны, основу которых составлял сержантский рядовой состав, укомплектованный в основном моряками Тихоокеанского флота. Донесение о численном и боевом составе подразделений 116-й отдельной морской стрелковой бригады на 1 апреля 1943 года свидетельствует. Первый стрелковый батальон. Численность на 1.02.43. 945. Потери на 1.04.43. 782 или 82,7%. Второй стрелковый батальон на 1.02.43 численность 946, потери на 1.04.43 816 или 86,3%. Третий стрелковый батальон численность на 1.02.43 – 949, потери на 1.04.43 – 753 или 79,3%. Четвертый стрелковый батальон. Численность на 1.02.43 – 948. Потери на 1.04.43 – 832 или 79,3%. Отдельный батальон автоматчиков. Численность на 1.02.43 – 324. Потери на 1.04.43 – 244 или 75,3%. Пулеметный батальон. Численность на 1.02.43 – 253. Потери на 1.04.43 – 142 или 56,11%. Всего численность на 1.02.43 – 4365. Потери на 1.04.43 – 3569 или 82%. Таким образом, потери основных боевых подразделений составили 82%. Это потери огромные. Так, когда во втором стрелковом батальоне оставалось 130 бойцов, в донесении говорилось: «Учесть убитых, раненых и пропавших без вести не представляется возможным». Примечание. ЦАМО РФ, F-3417, ОП-1, Д-1, Л-337. Почему бригада понесла такие катастрофические потери? Ведь это был уже 1943 год, и к тому времени Красная Армия научилась воевать профессионально, о чем свидетельствуют три успешные операции, проведенные одна за другой – Сталинградская, Острогожско-Рассашанская и Воронежско-Касторнинская. Анализ наступательных действий войск Брянского фронта на участке Городище-Миново позволяет сформулировать причины этих неудач. Не совсем удачно были выбраны места прорыва обороны противника, который в обоих случаях занимал господствующие высоты и, следовательно, контролировал действия наступающих войск. Время года совершенно не подходило для проведения наступательной операции. Глубокий снежный покров мешал быстрому продвижению пехоты, большая часть которой не была снабжена лыжами и танков. Ввиду этого неприятель имел возможность прицельно и методично уничтожать медленно идущие в наступление подразделения. Немецкое командование практически никогда не планировало наступательные операции на зимний период. Очень слабая огневая обеспеченность, особенно минометных и артиллерийских частей. Катастрофическая нехватка мин и снарядов, лишь отчасти обусловленная большой удаленностью района боевых действий от тылов.